Домой пришлось ехать на метро, и Цезарь был очень недоволен. Привык уже на дорогих машинах раскатывать. Тихонько ворчала Надежда, прижатая к поручню каким-то толстяком, от которого невыносимо несло потом. «Теперь будешь дома сидеть». Тут она вспомнила, что завтра возвращается муж, а потом и кот. И куда девать пуделя? Вдвоем животные точно не уживутся. Уж она-то знала своего кота. Бейсик мог так пуделя отделать, что родная хозяйка не узнает. «Нужно немедленно вызволять Софию», — поняла Надежда Николаевна. «Но как это сделать, чтобы ей не навредить? Допустим, она, Надежда, придумает, как нейтрализовать Черевичкину. Но куда Софию везти? Домой?» Но не было гарантии, что эти двое снова ее не похитят. К тому же ей явно понадобится медицинская помощь. Нет, нужно выяснить, чего от нее хотят эти уроды, а для этого расшифровать надписи на листах каменных книг. Вдруг и правда автор скульптур зашифровал там место, где спрятал свои бриллианты. Верилось с трудом. Вернувшись, наконец, домой, Надежда Николаевна первым делом выпустила из сумки Цезаря, затем налила себе чашку крепкого чая и просмотрела фотографии, сделанные в особняке Толля. Общий вид здания, статуя, читающая девушка, латинское изречение на мраморных страницах. Теперь, разглядывая это изречение в спокойной домашней обстановке, Надежда заметила, что некоторые буквы в нем чуть крупнее других, а образующие их линии немного глубже. Может быть, просто случайность? Она решила сравнить сегодняшние фотографии с теми, что были сделаны в галерее пространства, и убедила, что и на тех снимках некоторые буквы были крупнее и четче. Надежда выписала оба изречения на лист бумаги, отчетливо выделив более крупные буквы. «Цезар non supra grammaticas, cave hominem unius libri». Затем она выписала отдельно только выделенные буквы. «Ara saga mac vonusir». Бессмыслица. Но скульптор не зря начертал на страницах каменных книг эти изречения, не зря выделил в них отдельные буквы. В этом должен быть какой-то смысл. Принимая во внимание ту легенду, о которой ей рассказала симпатичная старушка Альбина Ивановна, следовало отнестись к надписям очень внимательно. К тому же, легенда ли это? Со смерти скульптора прошло чуть больше 100 лет, и бриллианты действительно пропали. Из этого вовсе не следовало, что нужно безжалостно разбивать все его статуи. Маломальски разумный человек сообразит, что местонахождение клада, если он, конечно, существует, скульптор зашифровал. Допустим, клад действительно был. Но это не значит, что он до сих пор не найден, хотя эти двое, а также тот, кто их послал, уверены в обратном. Или очень на это надеются. Каким образом можно зашифровать указания? Как найти нужное место? С помощью надписи. А надпись как раз имелась в каменной книге. Причем у каждой статуи надписи в книгах были разные, да еще и буквы отличались. «Стало быть, отсюда и будем танцевать», — решила Надежда Николаевна. Тут ее размышления прервал телефонный звонок мужа, который сообщил, что завтра он не приедет. Что-то там опять у них разладилось, и по его расстроенному голосу она поняла, что Сан Саныч устал и хочет домой, и вообще эта работа ему надоела. Сплошная нервотрепка. Этим на объекте все было выслано своевременно, а они не удосужились разобраться, и вот теперь результат. Его же фирма еще и виновата. Надежда, как могла, ласково его успокоила, и Сан Саныч, повеселев, пообещал ей. «Значит, сегодня среда. Максимум 2 дня. В пятницу я непременно прилечу. Или, в крайнем случае, в субботу утром. И сразу на дачу за котом. Я ужас как соскучился. И по тебе тоже». Спохватился он и поскорее повесил трубку. «Слышал, амнистия тебе до пятницы или до субботы. Так что за 2 дня мы должны все решить», — сказала Надежда Цезарю и снова обратилась к своим записям. Во времена своей инженерной работы Надежда Николаевна, помимо всего прочего, занималась вопросами шифрации и дешифрации, знала основные виды шифров и методы их расшифровки. Поэтому сейчас была убеждена, что перед ней зашифрованное сообщение. Но вот какой тип шифра в нем использован, догадаться не могла. Маловато данных. но на то она и инженер, чтобы подойти к задаче системно. Итак, что мы имеем? Два набора латинских букв, выделенных из двух изречений. Буквы эти написал не математик, не разведчик, не мастер тайнописи, а скульптор, то есть человек, который вряд ли владел искусством сложной кодировки. Кроме того, он составлял эти шифровки в начале 20 века, когда не существовало компьютеров, которые облегчили и усовершенствовали задачу шифрации. Значит, скорее всего, скульптор использовал простой подстановочный шифр, в котором одну букву заменяют другой. Разгадать такие шифры несложно, но существует одна проблема. Для работы нужен достаточно большой массив текста, а у Надежды было только несколько букв. Тут она вспомнила, что Альбина Ивановна упоминала о нескольких статуях читающая девушка, точнее, о четырех. Может быть, на остальных статуях спрятаны недостающие части зашифрованного текста. Известно ведь, что чем больше текст, тем легче его расшифровать. Об этом еще Конан Дойл писал в своих «Пляшущих человечках». Так, а как найти остальные статуи? Кто может о них знать? Может быть, Альбина Ивановна? Додумать эту мысль до конца Надежда Николаевна не успела, потому что к ней подошел Цезарь, выразительно заглянул в глаза и жалобно заскулил. «Цезарь, что тебе? Ты видишь, я занята». Но Цезарь заскулил еще громче и настойчивее. «В чем дело? Я же тебя накормила». Пудель нетерпеливо тявкнул и тут же побежал в прихожую, явно приглашая хозяйку за собой. Там он сел возле двери и взглянул на Надежду, как на неразумное дитя. Этот взгляд выражал приблизительно такую незатейливую мысль. «Ты что, не знаешь, что собак нужно не только кормить и поить? Их непременно нужно выгуливать, причем, по крайней мере, два раза в день, иначе тебе гарантированы неприятности». «Ох, и правда», — опомнилась Надежда Николаевна. «Я же забыла тебя выгулить. Извини, дорогой, ты в своем праве». Она торопливо оделась, пристегнула к ошейнику поводок и вывела Цезаря на прогулку. На улице потихоньку темнело. Осень. Они выскочили из подъезда, обошли дом, и Цезарь тут же устремился в кустики. Вернулся он явно повеселевший, держа в зубах какую-то корявую палку, которую протянул Надежде. Мол, давай поиграем. «Может, не надо?» — протянула Надежда Николаевна. «Скоро совсем темно будет». Цезарь не сводил с нее умоляющего взгляда. «Ну, хоть немного, ну, хоть разик». Надежда не удержалась и бросила палку. Пудель с радостным лаем помчался за ней, принес хозяйке и всем своим видом показал, что хочет еще. Надежда снова бросила палку. На этот раз она улетела гораздо дальше. Надежде показалось, что в той стороне мелькнула какая-то тень. Цезарь радостно помчался за палкой и исчез в темноте. «Цезарь, где ты?» — озабоченно окликнула его Надежда Николаевна. «Цезарь, вернись! Ко мне!» Пудель не возвращался. Надежда пошла за ним и вскоре нашла его жующим то ли кусок копченой колбасы, то ли ошметок мяса. «Цезарь, брось сейчас же эту гадость!» — недовольно проговорила Надежда. Пудель виновато взглянул на хозяйку и торопливо заглотнул свою находку. «Я же тебя кормила», — отчитывала его Надежда. «Господи, ну и аппетит у этой собаки. Как будто не карликовый пудель, а бордосский дог. Зачем ты подбираешь всякие объедки? Это же явно что-то несвежее, неизвестно, как долго тут лежало». Пудель выразительно тявкнул, что в переводе на человеческий язык означало «вкусно же». «Невоспитанная собака», — проворчала Надежда Николаевна. «Если будешь себя так вести, мне придется надевать на тебя намордник». «Вот еще», — протявкал Цезарь и подал Надежде палку. «Мол, не читай мне нотации, а лучше еще поиграй». «Ну ладно, только последний раз, уже поздно». Надежда снова бросила палку, и Цезарь радостно побежал за ней. Но на полпути с ним что-то произошло. Сначала он замедлил бег, а потом и вовсе перешел на шаг, причем двигался как-то неуверенно, пошатываясь и спотыкаясь. «Цезарь, что с тобой?» — испугалась Надежда, бросившись вдогонку. Пудель растерянно взглянул на нее, сделал еще два шага, покачнулся и упал на бок. Глаза его помутнели, лапы задергались, из пасти потекла розоватая пена. «Господи!» — вскрикнула Надежда Николаевна. «Отравился! Я же говорила тебе, что нельзя ничего есть на улице!» Пудель мучительно застонал. Надежда подхватила его на руки и устремилась по знакомому адресу. Совсем рядом, на Цветочной улице, находилась круглосуточная ветеринарная клиника. Каждую весну Надежда носила туда своего кота, чтобы сделать прививку перед поездкой на дачу. И еще раз, когда он проглотил шарик от детского бильярда, и ему пришлось сделать промывание желудка. Шарик, кстати, так и не нашли. В этой клинике работала замечательный ветеринар по имени Василиса, которая очень любила своих четвероногих пациентов и прекрасно с ними управлялась. В приемной по вечернему времени было пусто, только за стойкой регистрации сидела рыженькая девушка. Надежда ее знала и с порога в панике выпалила. «Таня, Василиса на месте? Мне срочно! Пудель что-то съел, и ему очень плохо!» «Да», — как-то испуганно пролепетала Татьяна. «То есть нет, Василисы Степановны нет, она сегодня выходная, вместо нее другой доктор». Татьяна выглядела странно. Руки ее тряслись, глаза бегали, но Надежда не обратила на это внимания. Она думала только о том, как спасти Цезаря. Надо же, ей доверили собаку, она клятвенно обещала хозяйке, что будет собаку беречь, а сама не уследила. Ужас какой! «Заходите!» Татьяна слабо махнула рукой в сторону процедурного кабинета. Надежда ворвалась туда с несчастным пуделем наперевес и в панике проговорила. «Доктор, скорее, спасите моего пса, ему очень плохо, он отравился, он умирает!» Только теперь она разглядела ветеринара. Мужчину среднего роста в неловко надетом белом халате и крахмальной шапочке. Лицо его закрывала медицинская маска, и тем не менее Надежде показалось, что где-то она его уже видела. Или этот врач кого-то ей очень напоминал. «Очень хорошо», — протянул тот, подхватив Цезаря на руки. «То есть плохо, конечно, но мы его сейчас вылечим, не беспокойтесь. Что он съел?» «Не знаю, подобрал что-то с земли». «Очень плохо», — заметил ветеринар и прошел в соседнюю процедурную, где передал пуделя другому человеку. Немного успокоившись, Надежда вновь обрела ясность мыслей и наблюдательность. Во-первых, она осознала, как странно себя вела дежурная Татьяна. Она явно была чем-то очень напугана. И потом Надежда вспомнила, кого напомнил ей сегодняшний ветеринар. Стоило представить его без маски и крахмальной шапочки, и она сразу узнала того самого бритоголового злодея, который пытался ворваться к ней в квартиру вместе с долговязой брюнеткой в мини-юбке и ботфортах. Того самого, который сидел за рулем машины, на которой его напарница уехала из сквера, где на Надежду напали мальчишки на велосипедах. Эта криминальная парочка, по крайней мере, уже дважды пыталась похитить Цезаря, и сегодня им это удалось. Надежда ворвалась в процедурную, но мужчины там уже не было. Зато в кресле сидела связанная Василиса с кляпом во рту, а на процедурном столе лежал бедный Цезарь. Василиса при появлении Надежды громко замычала и выпучила глаза, но Надежда первым делом подскочила к пуделю. Цезарь был еще жив, но тяжело дышал, и из его пасти стекала слюна. По тельцу то и дело пробегала мучительная судорога. Однако, когда Надежда дотронулась до него, пудель открыл глаза и из последних сил лизнул ее руку. Надежда в ответ ласково потрепала его за ушами. Сзади послышалось возмущенное мычание. Вспомнив про Василису, Надежда Николаевна бросилась к ней, вытащила кляп изо рта и развязала руки и ноги. «Слава Богу, что вы пришли!» — отдышавшись, проговорила Василиса. «Еще немного, и я бы, наверное, задохнулась. Не знаю, что было нужно тому человеку. Наркотиков мы не держим, дорогих лекарств у нас нет». Надежда догадывалась, что злоумышленник пришел сюда за Цезарем. Но тогда почему он оставил его в клинике? Почему не унес с собой? Однако сейчас стояла задача более насущная — спасти Цезаря, если это еще не поздно. Василиса, тут же забыв о собственных проблемах, бросилась к столу и торопливо осмотрела пуделя. «Что он съел?» «Не знаю, на прогулке что-то подобрал». не похоже на обычное пищевое отравление. Скорее, это какой-то яд наподобие стрихнина. Если с момента отравления прошло не слишком много времени, мы его спасем. У меня есть подходящий антидот». Василиса при помощи Надежды сделала пуделю промывание желудка, а потом вколола какое-то лекарство. Цезарь глубоко вздохнул и перестал дрожать. Глаза его закрылись, дыхание стало ровным. «Ну как он?» «Все будет в порядке. Пес молодой, крепкий, мы успели вовремя, так что он немного поспит и придет в себя. Несколько дней будет вялым, и все. Я вам выпишу лечебный корм». «Спасибо, я ваш вечный должник». «А, кстати, откуда у вас этот пудель? У вас ведь был кот, причем такой, с властным авторитарным характером. Он не потерпел бы собаку в своем доме». «Ой, не говорите. К счастью, кот пока еще на даче, а этого пуделя я нашла на улице. Он потерялся». «Если вы захотите куда-то пристроить пуделя, я найду для него новых хозяев или хороший временный приют. Пудель породистый, красивый, его охотно возьмут». «Нет, спасибо, не нужно. Я хочу найти его прежнюю хозяйку». Надежда Николаевна еще раз поблагодарила Василису и вышла в зал, где сидела заплаканная Татьяна. При виде Надежды с пуделем на руках она встрепенулась. «Вы живы? Вы в порядке?» «Как видишь». «Слава богу. А Василиса Степановна?» «Тоже в порядке». «А где тут человек?» Татьяна испуганно оглянулась на дверь процедурной. «Сбежал. Он тебя чем-то припугнул?» спросила Надежда, пристально взглянув на девушку. Та отвела глаза и пролепетала. «Он сказал, что если я подниму шум, он убьет моего братика, моего младшего брата. Он сказал, что знает, в какой садик он ходит, и вообще все про нашу семью знает. Простите, я очень испугалась». При этих словах Таня горько разрыдалась. «Не вини себя. Обычному человеку очень трудно противостоять такому шантажу». Вернувшись домой, Надежда Николаевна еще раз внимательно осмотрела Цезаря. Пудель явно чувствовал себя лучше. Теперь, когда Надежда больше не боялась за жизнь пса, она заметила, что на ошейнике отсутствует медальон с его именем и номером телефона хозяйки. «Так вот в чем дело». Злоумышленникам нужен был не сам Цезарь, а только его медальон. Но зачем он им понадобился? Ведь номер телефона Софии они и так знали, да и имя пуделя тоже. Хотя... Надежда вспомнила, что, когда они пытались вломиться к ней в квартиру, брюнетка с подачи Надежды назвала пуделя Мишелем, чем себя и выдала. Неужели они применили столько сил и трудов только для того, чтобы узнать его имя? «Нет, не может быть. Это можно было сделать куда проще». «Значит, в медальоне крылся какой-то секрет». Не зря София сказала, что эти двое искали собаку, потому что в ней якобы ключ. «Так или иначе, будем надеяться, что теперь они оставят тебя в покое», сказала она песику, но тот не ответил. Он крепко спал. Надежда решила, что пора и ей на боковую. День выдался тяжелый, но тут услышала, как в сумке надрывается телефон. Звонил Павел. Ага, небось Антон рассказал, что Надежда послала его куда подальше. Ну и чего теперь Павлу от нее надо? И вообще-то надо совесть иметь. Она нажала кнопку сброса, отключила на телефоне звук и ушла в ванную. А когда вернулась, то увидела в прихожей сонного песика, который с укором смотрел на трясущийся от вибрации мобильник. «Тебя разбудили», — ахнула Надежда Николаевна. «Ну, я им покажу, ну, я им устрою». Звонила Ольга, жена Павла, но когда Надежда ответила, в трубке раздался его голос. «Надя, это я, ты трубку не берешь». «Пошел к черту». Цезарь тотчас юркнул в разобранную постель и приглашающе выглянул из подушек. Мол, ложись уже, что ты все возишься. Но не успела Надежда лечь, как пришло сообщение. «Надежда, если не поговоришь по-человечески, то мы с Антоном приедем к тебе и будем звонить в дверь, пока не откроешь». «Выпили они там, что ли? Вот придурки!» В сердцах высказалась Надежда Николаевна и представила, как притащатся эти двое и станут ломиться сначала в подъезд, а потом и в двери. «Какой переполох поднимут! Что они, соседи, подумают?» а самое главное, что потом скажут. Телефон снова затрясся от вибрации. «Ну что тебе от меня надо?» — устало спросила Надежда. «Надежда!» — голос матери был полон праведного негодования. «Как ты разговариваешь?» «Ой, извини, мама, я думала, что это...» «Кто? Муж? Ты с мужем так разговариваешь? Вроде бы не этому я тебя учила. Неудивительно, что он так часто в командировке ездит. Чтобы с такой Мегерой поменьше рядом находиться». Резкий ответ застыл на губах Надежды. Не хватало ей еще и с матерью разругаться на сон грядущий. «У тебя что-то случилось?» — довольно холодно осведомилась она. «Ты здорова?» Мать поняла, что малость перегнула палку. Не стоило начинать разговор в таком повышенном тоне. Человеком она была, в общем-то, не вредным, но под настроение могла высказаться нелицеприятно. Выяснилось, что все хорошо, и кот прекрасно себя чувствует, но стало рано темнеть, и ближайшие соседи съехали с дачи, так что пора и ей, наверное, перебираться на зимнюю квартиру. Хотя кот, конечно, будет против. Надежда велела ей быть готовой к выходным, и не успела разъединиться, как мобильник опять затрясся. «Надя!» Это снова был Павел. «Ну, в конце концов, нам надо поговорить, я все объясню». «Слушай, давай завтра, а? Домой, конечно, не пущу, но можем где-нибудь выпить кофе». «А ты точно придешь? Обещаешь?» «Ладно уж». Уже засыпая, Надежда напомнила себе, что на все про все у нее 2 дня, до субботы. Песик сонно зашевелился рядом. «Спи, маленький, все будет хорошо, не волнуйся», — пробормотала она. И тут до нее дошло, что если эти 2 уродов похитили медальон Цезаря, то оставлять в живых его хозяйку им теперь было совсем не обязательно. Тем более после того, как София призналась, что ничего не знает. Взять с нее им было нечего, а хлопот не оберешься. К тому же Черевичкина настойчиво звонила и требовала денег. А деревня есть деревня, там все на виду. И рано или поздно кумушки сигнализируют, куда следует, что у нее в доме не все ладно. Так что эти 2 вполне могли вывести Софию куда-нибудь в лес, да там и бросить. Им даже делать ничего не придется. Она полежит 1 ночь на голой земле и умрет от переохлаждения. Сон мгновенно слетел с Надежды, и она еще долго размышляла, как вызволить несчастную Софию. В итоге ничего разумного не придумала, проворочилась полночи и встала страшно сердитая, не выспавшаяся и с головной болью. От Павла пришло сообщение. Он назначил встречу на 10 часов в кафе неподалеку от ее дома, однако когда они с песиком явились на место, то застали там только Антона. «Доброе утро, Надя», — сказал он, как ни в чем не бывало, и потянулся погладить Цезаря. Но пудель, подученный Надеждой, зарычал и попытался цапнуть Антона за палец. Не получилось. Тем не менее, родственник Павла не обратил внимания на невежливое поведение песика и упорно гнул свою линию. «Я заказал завтрак на свой вкус», — сообщил он. «Подкупить хочет», — сообразила Надежда, но пока промолчала. «Зачем сразу конфликтовать?» «Вы должны меня извинить за недоверие», — продолжил он после небольшой паузы. «А я думала, за свинство и обман», — не выдержала Надежда Николаевна. «Это все Павел. Когда я изложил ему ситуацию, я даже помощи не просил, думаю, откуда у него. Хотя все же солидный человек, знакомые разные имеются. В общем, он и говорит, не валяй, Тошка, дурака, тебе нужна Надежда. Кто еще такая, думаю?» Но он и начал соловьем разливаться. «Это, — говорит, — такая женщина, любого сыщика за пояс заткнет, на кривой козе объедет, преступника в бараний рог скрутит, мокрого места не оставит, будто корова языком слезала». «Так и сказал?» — прищурилась Надежда. «Что-то у него все сравнения какие-то скотские, будто он не профессор в крупном институте, а председатель животноводческого совхоза». «Ну, примерно в таком духе». «Я, честно сказать, не слишком ему поверил, сами посудите. Сидит женщина дома, хозяйством занимается». «Ого», — вздохнула Надежда Николаевна. «Ну вот спрашивается, что я Пашке плохого сделала? Просила же помалкивать, ведь он прекрасно знает мою ситуацию». «Про то, что вы от мужа все тщательно скрываете, он говорил. Это, кстати, меня тоже насторожило. Если, говорю, она столько лет занимается разными расследованиями, то муж должен был догадаться. Тем более, если у них очень хорошие отношения». «С чего это Павел так разболтался?» — нахмурилась Надежда. «Выпили вы, что ли, прилично за встречу?» «И это тоже», — признался Антон. «Видите, я все честно рассказываю, поскольку понял, что иначе с вами нельзя. В общем, слово за слово, договорились мы, что вас проверим. Это Павла была идея, я ни при чем», — торопливо добавил он. «Притворись, — говорит, — бедным родственником из провинции, вроде как ты за ней приударить хочешь. Так просто, для общения. Говорит, если она тебя за три встречи не рассекретит, то беру все свои слова назад». «Ну как не стыдно», — вздохнула Надежда. «Взрослые же люди. Ох, и устрою я Павлу». «Ну так что, Надя, вы поможете в моем деле? Или хотя бы попытаетесь?» «Если у вас проблемы, то вы можете нанять кого угодно. Хотя не все измеряется деньгами, я знаю». «Так вы будете слушать?» «Ну ладно». От сытного завтрака Надежда Николаевна и правда малость подобрела. К тому же ей в голову пришла одна мысль. «Прежде всего вы поможете мне, а потом уж...» «Я готов, но чем я могу вам помочь? Сами же говорили, что не все измеряется деньгами и так далее». «Верно, но мне нужны ваши знакомые артисты. Они ведь вам не откажут?» «Разумеется, если это не опасно и...» «И нет криминала?» «Да все нормально», — отмахнулась Надежда. «Сделают доброе дело, помогут человеку». «Значит, сценарий я набросаю по дороге». «Прямо сейчас поедем?» «Ну да, времени мало, надо спешить, у меня всего 2 дня до субботы осталось». Театральный режиссер Савелий оказался разбитным мужичком небольшого роста, с быстрыми глазками, которыми, по наблюдению Надежды, он видел человека насквозь. «Тут такое дело», — начала она после взаимного представления. «Нужно...» — и скороговоркой изложила свою идею. «Ну, как тебе?» — спросил Антон. «Поставишь такую сценку? Найдешь актрису подходящую?» «Сам пойду». Глаза у Савелия заблестели. «Сами?» — Надежда разинула было рот, но Антон подмигнул ей. «Мол, не боись, все учтено могучим ураганом». Надежда тотчас поверила, и они обговорили детали.